Его тело отнесли в шатер султана. Женщина пошатнулась, все поплыло перед глазами, и Кира почувствовала, как Зулейка обняла ее. «Это воля Аллаха», — тихо произнесла Кира. «Да будет благословен Аллах и его пророк Мухаммед». Зулейка повела подругу к шатру. Султан Селим одержал великую победу. Шах Измаил вместе со свитой и любимой женой Таклей Ханим были взяты в плен. Всю ночь в лагере пылали огромные костры в честь победы. Слышались музыка и смех женщин. Солдаты Селима обнаруживали много ласковых служанок и танцовщиц в персидском лагере. Офицеры первыми выбрали пленниц, но и воинам досталась богатая добыча. Селим в окружении приближенных пил из кубка, инкрустированного золотом. Он принадлежал шаху Измаилу. Селим также получил пояс персидского владыки и его амулет. Ночь была невеселой для Измаила. Его поместили в маленький шатер, где владыка горько рыдал не из-за проигранной битвы, а из-за Такли Ханим. Его молодую красавицу, жену со всеми драгоценностями, отдали в наложницы второму сыну султана, принцу Мухаммеду. Однако в шатре султана было грустно. Здесь стояли два гроба. В одном из них лежал 17-летний сын Киры Касим. Она сама вымыла и одела его, не позволив никому дотронуться до тела. Кира ласково причесала в последний раз темные волосы и разрыдалась, вспомнив Касима маленьким. Она смотрела в его невидящие синие глаза. Жизнь ушла из Касима. Кира печально прикрыла веки и, разрывая на себе одежду, с рыданиями упала на пол. Именно в таком состоянии ее нашел Сулейман. Он поднял мать, поправил волосы, поцеловал и отвел в спальню. У второго гроба скорбела молчаливая Зулейка. Ее второй сын, Абдулла, погиб. Однако Зулейка думала не о потерянной 16-летней жизни, а о мести. Персия унизила ее, и она унизит эту страну так, как никто этого раньше не делал. Женщина поднялась и посмотрела на погибшего сына. «Может быть, нет худа без добра». Жены султана много раз говорили о том, как предотвратить убийство братьев. Неизвестно, каким султаном станет Сулейман. Зулейка прекрасно знала, что власть меняет людей. Кира, Фирузи и Сарина еще рассуждали, как европейки. Она же родилась на Востоке и знала, какая опасность подстерегает, когда наследников много. Чем меньше их, тем лучше. Не нужно ни интриг, ни кровавой бойни. Мой брат Абдулла был очень храбрым. Зулейка повернулась и увидела Сулеймана. Акира. Мама заснула. Я дал ей настойку опиума. И вы тоже ложитесь, тетушка. Завтра мы выезжаем в Таврис. Вам нужно быть полной сил, когда отец будет судить персидских еретиков. На мгновение их взгляды встретились. Мы прекрасно понимаем друг друга, Сулейман. Слава Аллаху, что ты больше турок, чем европеец. Шотландцы тоже не знают жалости в кровавой мести, тетушка. Но ты турок, уверенно ответила она. Поцеловала Сулеймана в щеку и вышла. Эти слова озадачили принца, и он в недоумении покинул шатер. дворец шаха был ярко освещен. В тронном зале собрались все приближенные. Персы страшно боялись предстоящего суда, и султан это знал. После того, как он позволит Зулейке насладиться местью, нужно будет уничтожить секту еретиков-шиитов во главе с Измаилом. Турецкие солдаты обнаружили в городе французского священника и иезуита, который представился посланником короля Луи XII. Селим просто отпустил его, но появление этого человека заставило султана подумать о том, что именно европейские христиане провоцируют раскол ислама. Селим сидел на троне и являл собой грозного монарха. Черная шелковая рубашка была расшита золотыми тюльпанами, а в тюрбане красовался огромный рубин. У его ног расположились жены — Кира в персиковых шелках и Зулейка в одеянии цвета аметиста. Рядом стояли Сулейман, Мухаммед и Мурат. Молодой шах предстал перед султаном. «Я не прошу милости для себя, господин, только для матери и женщин». «Я не воюю с женщинами, мальчик», — сказал Селим. Шах покраснел. «Значит, вы даете им свободу?» «Я также не заключаю договоров с детьми, особенно с теми, чьи глупые отцы не смогли отличить рабыню от принцессы». «Вы говорите загадками, султан Селим?» «Может и так, но вы сами решите». Он хлопнул в ладоши, и стражники ввели богато одетую женщину. Представители персидского двора низко склонили головы, когда она шла к трону. «Мама!» — закричал шах, но солдаты удержали его. «Зулейка!» — позвал султан одну из жен. Она грациозно поднялась и подошла к персидской шахине. «А теперь, мальчик, — сказал Селим, — перед тобой стоят две женщины. Одна родилась принцессой, а другая — рабыней. Можешь отличить, которая?» «Это что, шутка, мой господин?» «Нет, шах Измаил, загадка». «Нет здесь никакой загадки. Моя мать — урожденная принцесса Плам Джейд из Китая». «Так же, как отец, вы, шах Измаил, воспринимаете все на веру. Зулейка!» «Что, мой господин? Подойди к этой женщине и сними вуаль». Зулейка поднесла руку к застежке, и вуаль бесшумно упала на пол. Глаза персидской шахини расширились от ужаса, и она с криком бросилась на пол. «Пожалейте, хозяйка, умоляю, пожалейте меня!» Шах оттолкнул стражников, подбежал к матери и попытался поднять ее. «Вы победили», — сказал он Селиму, — «она боится. Моя мать всегда была нервной женщиной». «Может и так», — ответил султан. «Повернитесь ко мне, шах Измаил. Я расскажу вам правдивую историю». Шах усадил мать на подушки, но она дрожала и не переставала рыдать. И тогда Селим громко заговорил. 22 года назад молодая принцесса уехала из Китая в сопровождении императорской гвардии. Она должна была выйти замуж за шаха соседней страны. На границе солдаты жениха заменили стражников китайского императора и отослали всех слуг, за исключением одной рабыни. К несчастью принцессы, ее будущий муж имел красивую, но порочную наложницу, которая тайно покинула гарем и приехала с солдатами, чтобы поглазеть на невесту.